Урок 214 на странице Реш-Ют-Гимель. Текст самого Зогара мы начинаем следующий маамар. Маамар Пикуда Тиньяна. Маамар заповедь восьмая. От, вижу здесь ошибка, стоит Реш. Каф гей, а вот это гей должно быть хет. Поменяй на хет или продли эту ножку левую. От реш каф хет. Пикуда тимьяна лемерахем гиюра. Де айл лемегазер гармей. Улеала. Следующая страница. Тахот гадафы шхинта, дешхинта, точка. Иге аила лон. Тахот гадафа, гадафага лейнон. Де митпаршан миситра ахра мисааба. Умиткарвин легаба, точка. Диктив, и тут сегарец нефиш хая лемина. Точка. Возвращаемся на нашу исходную страницу. Асулам, левая колонка, ссылка буквы, здесь тоже ошибка, та же самая ошибка. Решкаф хет должно быть. Ссылка буквы решкаф хет. Пекуда тимьяна, выхуле. А мицва гашменит и... Леов это гер. Шиба легамол. Следующая страница, правая колонка. Лейканес тахат кнафей ашкина. Вот смотри внимательно, что вот здесь очень важный от у нас здесь в отношениях между в общем плане, имею в виду, сейчас будем, что мы будем учить, между евреем и неевреем. Только в общем аспекте. Так вот, заповедь восьмая, она в том, состоит в том, чтобы любить гера, то есть прозелита, то есть того, кто приходит, чтобы стать частью народа Израиля. Прозелит, но запомни слово гер. Сожитель, то есть который начинает жить вместе с народом, то есть духовно тоже приобщается к святости. Это гер, его так зовут. Имя такое, гер, это название. Чтобы любить гера, будем так говорить, который пришел, чтобы сделать обрезание, то есть отрезаться от нечистых сил, как мы знаем, от нечистых клипот, с которой пришел сделать обрезание и войти под крылья шхины. Точка. Ви амалхут. Механеса тахат кнафега отам. Амафридимо ацмам митсада ахер хатаме. Умиткарвима леха. Шикатув то цегарец нефишхая лимина. И вот смотри внимательно, что, кому это относится? Что это за гер? Не тот, который просто приходит стать евреем и сделать физическое обрезание, и ходить в синагогу, и носить эти бороду, я знаю, костюмы, все быть внешне, руками и ногами. Это совсем иное, что, о чем он говорит. Духовно стать гером. И это и она, то есть шхина, малхут, вводит их под ее крылья. Или лучше сказать так, правильно сказать так, вводит под крылья тех, кто отделяет себя от другой нечистой стороны. Умиткарвим алеха, и которые и приближаются к ней духовно. Шакатува, ибо написано, есть такой стих, то цегарец нефеш хая лемина. И пусть земля произведет нефеш хая по его виду. То есть каждому по своему виду. Очень интересно, что мы здесь будем учить в общем аспекте, что даже и так же, как и мы видим в природе, что все имеет свой вид, каждое деревце имеет свой вид, свой особый, то есть сорт или вид, по виду они отличаются, то есть виду именно принадлежащие какому-то классу, так сказать, растений. И также во всех остальных аспектах, также и в народах. Слушай внимательно. Также и в народах есть вот эти разделения по видам. Ничего в этом дурного, зазорного нет. И это не мешает совершенно, не должно совершенно мешать этим народам соединяться духовно, соединяться друг с другом. Ибо эти все эти виды народов, если можно сказать, разновидности они соответствуют высшим силам мироздания. Понятно? И нельзя их просто так не замечать, что есть вот эти особые различия. Они именно внутри, они столько внешние, сколько внутренние, они существенны. В общем аспекте, конечно, ибо в частном аспекте мы знаем, что есть в каждом человеке есть Израиль и все народы мира. Иньян. Кнафея шхина гу иньян арох вэгамук мэот. Аваль аваро лэфи гацорэх лагавина маамаршу лэфанэйн. Аспект крыльев шхины. Крыльев шхины, или шхины, это аспект очень расширенный, дословно длинный и глубокий. Но я объясню его в соответствии с необходимостью понять, чтобы понять маамар, что перед нами. Ки амалхут шиги ануква дезиран пин некра шхина. Мифхинат агилуй шейна мисталекет миотану. Афилу базман шанахну рехоки мимена. Байотер басот бахоль маком шегалу шхина и махем. Увасот ашохен итем бахоль тумотам. Тумотем. Тумотам. Не тумотем, извиняюсь. Кига Малхут, ибо Малхут, что это, что она нуква заиран пи, называется шхина. А шхина это шхина называется. Мифхинат из аспекта раскрытия. Шхина, то есть шхина, значит, что она всегда соседствует. Что от слова шохен. Шохен это тот, кто находится в шхине. То есть мы сейчас дальше увидим это все. То есть она называется шхина. Из того аспекта, что из аспекта раскрытия, что она не уходит от нас, не исторгается от нас, даже во время, когда мы далеки от нее, наиболее далеки от нее, в сути, Бахольмаком Шигалу, есть такой стих, что в каждом месте, куда вас изгонят, вас, народы Израиля, куда вас изгонят, шхина и магем, куда, извиняюсь, в каждом месте, куда их изгоняли, шхина и магем, шхина с ними. Понятно, поэтому народ Израиля никогда не может пропасть, что бы то ни было, какие бы ни были преследования, ибо где бы они ни были, шхина всегда с ними. Вот очень внимательно надо смотреть на это и смотреть в общем аспекте. Здесь он нам очень ясно говорит, мы увидим сейчас далее и заметим обязательно саму специфику самого общего, в общем аспекте народа Израиля, каждого из народа Израиля, несмотря на то, что кажется, что они и грешат, и хотят и власти, и денег, и так далее, все-таки душа очень специфична, очень специальна, и специально также место, откуда она высекается. И вот это и отличает душу еврея от всех остальных. И не того, что не из того, что хуже, лучше, и мы выше, не это, абсолютно не это имеется в виду. Но есть, мы знаем, есть во всем общее и частное, или внутреннее, внешнее. И это нельзя, это так сделал Творец свое мироздание. И вот так же он сделал особое внутреннее место, занимает также и самое внутреннее место, занимает также и его народ Израиль. Но понятно, что его народ, он сам самый дающий Ашем, значит, и его народ, который он избрал, должен быть абсолютно самым дающим, самым наиболее дающим из всех народов мира. Так вот, идем дальше. У вас вот, и также в сути другого стиха «Хашохен и тем», что тот, что говорится о Кадош Баруху, святой благословен он, который живет с вами, дословно «шохен», который «шохен» – это сосед, да, который соседствует с вами. Они переводят это традиционно как «живет с вами», но дословно это «соседствует с вами». Понимаешь, это вот именно «соседствует с вами», ибо человек находится в нечистом состоянии, человек – желание получить, а Ашем – желание отдачи. Никак нельзя сказать, что он... смотри, как замечательно на святом языке. Что он Ашохен, а она Шхина. Так вот, соседствует. Он Шохен, он сосед. Сосед в том... То есть другое значение это. Можно сказать, конечно, что это он живет, но это и другое значение, еще соседствует с вами. И поэтому стоит Итхем. Тот, кто Ашем, то есть тот, кто соседствует итем с вами внутри вашей нечистоты, народа Израиля. В Торе стоит. Омевхина зо некразы азеиран пин шохен вануква шхина. И из этого аспекта нуква зеиран пина называется нуква заирамбина, называется, извиняюсь, из-за этого аспекта называется заирамбин, называется шохен, а нуква называется шхина. Он покоится в ней, он живет в ней, но все равно вот это значение шохен как сосед, и она как соседка, оно очень важное дополнительное значение. Что и он, и Ашем, и Шхина его с нами, но они как бы соседствуют с нами, ибо из-за различия свойств. ואנגלוי זה רק בזמן היות הזון פנים בפנים, בקומה שווה. כי אז הערת הזיווג גדולה מאוד עד שמתגלה הייחוד גם על המקומות הרחוקים ביותר והמצומצמים ביותר. Цохар говорит дальше. И вот это раскрытие, что вот он шохен, она шхина, оно только во время, когда зон находится в состоянии по ним бы по ним, лицо к лицу, лицо к лицу в одном, на одном уровне. Ибо тогда, вот что случается тогда, очень важно. Ибо тогда свечение этого от весьма великого зивуга настолько велико, что раскрывается единство, единение, ихуд. Также в местах далеких, очень далеких, наиболее далеких и наиболее ограниченных. Сейчас будет потрясающе, что он сказал. Мы сейчас разберемся, что он сказал. Что когда есть зивук по ним бы по ним зона, то тогда есть возможность, то тогда возможность есть того, что от этого зивуга самые отдаленнейшие места могут получить от этого свечение. И это, конечно, имеет отношение к герим. Гер – единственное число, герим – множественное число. Тем, кто приходит, чтобы стать под крылья шхины. Шхина – еще другое слово – провидение. Да? Вы, ну да. Шабиньян агадлут шальзон эйну бабават ахт элат хила нивна агатну дезеиран пин бифхинат вак девак вахарзе мамшихин агадлут везеену хеге бахоля мадригот шальзон. И, как всегда, он начинает с общего объяснения. И известно, что строение гадлутов, большого состояния зона, заерампина и нуквы, не приходит в одним махом. Но что сначала строится катнут зона, смохин вак, а затем притягивается гадлут. И это имеет место во всех ступенях зон заерампина и нуквы. Вело од. Эла афилу баэт шиеш ло лизон мохин де гадлут. Эйна мохин де катнут беталим хас вишалом. Кигам хаэм срихим лисаея эль азивук шэль мохин де гадлут. Ваэм некраим аз башэм кнафэя шхина. О! И более того, и не только это дословно, но и что даже во время, когда есть узон мохин гадлут. Эйна мохин, то мохин катнута, они не аннулируются, Боже упаси. Кигам гэм црихим, и они нужны. И они нужны для того, чтобы лесаея, чтобы помочь зивугу, помочь зивугу мохин гадлута. И они называются тогда именем кнафея шхина. Крылья шхины. Точка. Ваасода готов, ваюга кирубим, порсей кнафаем лимала, сахахим беканфейхем аль капорт. В Шмот, во второй книге Торы написано. Это суть стиха. И да будут, и будут херувим, вот эти два херувима, которые там были, как мы знаем, и будут херувим, и будут эти херувимы, вот эти два ангелочка, да, которые там были, между ними шхина появлялась, и они справа и слева. Из золота они были сделаны по образу того, что духовного. И, вот, и будут херувимы раскрывать, распластывать, дословно раскрывать свои крылья вверх. Сехахим, покрывая своими крыльями завесу. Выкар ташмишам гу лифрос кнафейхем влахасот аль гарата зивук де гадлут баофен шигамары хоким байотер юхлу лекабель миора зивук. Должно быть полнейшее внимание в этом уроке, абсолютное внимание должно быть сосредоточено на том, что мы изучаем. Вообще, когда только собираешься еще заняться Зогаром, то надо не просто тут же сесть и начать изучать, потому что когда садишься за изучение духовного, ты еще весь в своих келим получения. Так вот, сначала послушай, что я говорю, и прими это близко к сердцу. Сначала надо поднять ман вместо надхазы. И вот тогда твоя малхут соединяется с биной. И тогда ты можешь что-то получить. Когда ты притягиваешь сверху вниз, мы это также учили. Когда ты хочешь сразу же взяться за духовное, в то время, когда ты находишься внутренне, в твоем восприятии, находишься в твоих келим получения, то ничего не получается, поэтому ничего не понятно. Понятно? Потому что разные совершенно есть противоречия, есть различия по свойствам в келим. Зогар говорит тебе, исходя из бины, конечно, которая соединена с Малхут, и на уровне, на том, котором он говорит. А ты начинаешь занятие с самой Малхут с точки Дина, с точки ее самой. Поэтому ничего не получается. Поэтому всегда надо сначала произвести внутреннее это действие. Пока ты не ощутишь хесед, милость, потому что хасадим, свет хасадим, потому что откуда мы ты можешь... Вот это есть у тебя подтверждение того, что ты уже находишься в поле восприятия выше хасе. Что ты получил хасадим, ибо иначе нет ощущения хасадим. Есть комедия в нашем мире, которая это одежка, культурная одежка, которую человек показывает, что он такой приличие свою образованность, свою цивилизованность. Но это все внешняя оболочка, даже не оболочка, а просто, как сказать, культура. Культурная надстройка. Но ни о чем мне совершенно не говорит о его исправленности. Поэтому здесь обязательно надо... И поэтому нет в нашем мире совсем хеседа. Нет милости. Никто не знает, что такое милость. А милость мы можем только получить, то есть... От милости получить. Это не наше свойство. Мы знаем, что Малхут динь. А от милости мы можем получить только когда мы поднимаемся, внутренне делаем это действие, индивидуальное действие, поднимаем это и поднимаем ее к вине. Потому что никакие ешиват-хаверим, никакие группы не имеют никакого хеседа. Слушай меня и принимай это к сердцу, и тогда тебе будет хорошо. Нет у них хеседа никакого. Никакие объятия, никакие там танцы, мансы, все, что они там делают, вместе выпивают, поют песни, едут на море. Никакого хеседа нет в помине. Это игра. Понятно? Это вырабатывается тоже свой какой-то, какие-то привычки какие-то свои, какие групповые. В каждой группе есть свои привычки. Понятно? А хеседа никакого нет. Внутри камень. Каменное сердце, и оно во всех полностью каменное. Каждый только за себя. А вот когда ты поднимаешь ман, вот мы говорим сейчас при изучении духовного, при изучении Зогара, поднимаешь ман и соединяешь его надхасе с биной, тогда от бины исходит хесед. Это не твой хесед. Человек не знает милости. Несмотря на то, что нам это так кажется, что так это есть на самом деле. Только когда мы берем его, делаем сначала внутреннее движение, духовное действие, и соединяемся с биной, и вот от нее мы получаем свечение хасадим, и вместе с ним можем получать также и далее сможем тогда же и получать в зависимости от силы нашего ман, можем получать и свечи. В него, в этот хасавете хасадим, свечение хохмы. Ощутить и свечение хохмы. Вот это очень важно для восприятия уроков наших. Выкар ташмишам. И суть их применение, этих, то есть их, их применение, суть их применение этих, то есть то, что имеет место, вот эти херувим, да, которые раскрывают свои крылья. Он состоит в том, что чтобы раскрыть крылья, что это означает, вот это все, вот это физическое, вот эти золотые херувим, эти ангелочки, которые там были из золота выкованы, и что они раскрывали крылья. Это же мы знаем, что все, что физическое, все, что из сделано, все, что можно увидеть, из каких материалов, и что бы то ни было, это все не духовное, но это отражает духовное. Так вот он объясняет, что это в духовном означает. То, что Моше, конечно, знал, что это означает. Вы и карта, и суть их, то есть применение, суть того, что они эти, означают, вот эти херубим, это состоит в том, что, чтобы раскрыть свои крылья и покрыть свечение зивуга гадлута таким образом, что также и самые дальние от скажем, от Торы, от святости, чтобы самые дальние могли бы получить от света зивуга. От света гадлута. Ибо такой вот великий свет гадлута, что различие по свойствам между тем, кто между этими мохин гадлута, который получается, и от севуга гадлута, и теми, которые далеко, которые очень далеко от шхины, что получается такое, что они не могут его не получить, не ощутить. Так вот, вот эти крылья, Они для этого и предназначены, чтобы и покрыть свечение зивуга гадлута таким образом, что и самые далекие смогли бы получить от света зивуга, этого зивуга. И чтобы не достигло это свечение, вело ягия альзе алидейзе машеву, и чтобы не дошло ничего и от этого к клипот. Вот это весь, это вся, весь смысл вот этого тикуна. Киотам шейнам батагара гадмура. Недхим тамид ми орак душа ми пахат шило я виру хашефа эля клипот. Анамата это я кису и шель хакнафаим. Ешмира гдула эля шефа. Адша филу хакрувим бойотер левая колонка клипот. Ло юхлу лыгикашель улыгорита шефа лы клипот ки хакнафаим. Могинот алейн, алейн. Вот, обязательно. Теперь слушай. Как можно... Ничего да не должно существовать сейчас. Только вот это. Ничего и никто. Ни, даже не самые близкие тебе. Ни жена, ни дети. Никто. Вот тогда лишь все получишь. И тогда лишь сможешь что-то дать и жене, и детям, и так. Киотам шейнам, ибо те, кто не в полной чистоте, их отталкивают всегда от света святости из-за опасения, чтобы они не перевели это изобилие к клипот. Амнамата, но однако теперь алидея кису и шелякнафаим, благодаря покрытию крыльями, благодаря покрытию крыльев, Ешмира есть большая защита изобилия, настолько, что даже самые близкие к клипот, левая колонка, не смогут оступиться и опустить изобилие клипот, ибо крылья защищают их, защищают алейген, дословно на них, то есть защищают покрытием на них. Защищают тем, что покрывают, делают покрытие на них. На очень важно здесь, именно предлог на. Улафихах, хапал идгаер в лимоль. Миахарши гуфо ба мифхинат арла. Шавота в ло амду аль хар синай. В ло паска михем зухамат анахаш. Миколь маком. Ешла на коах лагало то лик душа кельона. И поэтому тот, кто приходит, чтобы себя сделать гером, чтобы стать гером и обрезаться, то есть обрезать клипот, миахарши, так как его тело пришло из аспекта орла, из аспекта крайней плоти, что его отцы не стояли на горе Синай, не получали Тору, не были евреями, в лопаскабихам и не была удалена от них нечистота змея. Миколь маком, тем не менее, есть у нас сила, то есть у нас, имеется в виду, у Израиля есть сила лагалото поднять его к высшей святости. Теперь слушай внимательно, потому что еврей, он внутренний, а этот не еврей, он принимает, сейчас мы увидим, как он будет объяснять. То есть то, что мы знаем, что внутреннее, то, что оно дает внешнему. И то же внутреннее может привести к тому, что когда внутреннее делает гадлут, то и внешний получает от этого. Гайну, вот сейчас он сам объясняет. Гайну, алидей галатман, лезивуга гадоль, дезон, паним и паним. Шешам шольтим конфея шхина, шепор спорсим конфеем, омахасим аль оразиву каналь, вазану и холим гамкен, лалот шама нефеш агер, умиткадеш ба оразиву газе. Вафаль пише эйнота гор легамры, яхоль баэт газе, лекабель ми гарата зивук, ки гакнафаем, магиним алав шело явор гасви шело машефа эля клипот, афаль пише у коров элеем. И вот здесь смотри внимательно, как работает этот механизм. Что это не так, как они все это делают примитивно, все физически, механически, руками и ногами, что они переводят не еврея в еврейство, то есть из одной религии в другую, не религиозного в религию, в еврейскую, в иудейскую, тем, что он что-то там поучился немного, там сдал экзамен, сделал, пошел в эту принял ритуальную ванну, скажем, омовение, и его обрезали, и так далее, такие вещи, все внешние дела. А смотри, как этот механизм работает, как это, что значит стать гером, и как это, и где находится гер, и становится ли он Израилем, или он еще не совсем становится Израилем, понятно? Или какое он место занимает, и почему он такое место занимает. Внимательно теперь каждое слово слушай, потому что это в общем аспекте, конечно, но очень важно для нас. Вдыхайну, то есть чем мы, как мы поднимаем, как мы, что он говорит, что у нас есть сила поднять его, то есть человека, который пришел, чтобы стать гером, чтобы поднять его к высшей святости. То есть посредством поднятия ман к великому большому зивугу, на зивуг агадоль, к большому зивугу зона, по ним, то есть зивугу гадлута. Шешам, ибо там правит кнафея шхина, крылья шхины. Шепорсим, которые распластывают, раскрывают свои крылья и покрывают свет зивуга, как сказано выше. И тогда мы можем также поднять туда нефеш гера. Умиткадеш баор и осветиться светом баор и осветиться светом этого зивуга. Освятиться, не осветиться, а освяти, от слова святый, святой. Освятиться светом этого зивуга. Вафаль пишет, ну, того ли гамра, и несмотря на то, что он не совсем чист, это тот, кто пришел с агером. И ахоль баэт, он может в это время получить от свечения зивуга. Кеакнафаим, ибо крылья защищают его, чтобы он не провел, не дай бог, изобилие клипот. Афаль пишет у коров, несмотря на то, что он близок к ним. Ума шеомер тахат кнафея шхина и мишум шеинам и холим лакабель рак миора малхут билваде. Рак мегакнафаем шеладе гайну хитсонию та малхут, аваль ло мигуфа де шхинта. Умиколь шекен мизаиран пин от смок мошега швокшега шехотов гвелех. Но теперь очень важно. Потрясающе. Этот от очень надо его учить и учить, ибо большинство, подавляющее большинство из вас не рожденные евреи, то есть не имеют душу еврея в общем аспекте. Слушай внимательно каждое слово, старайся проникнуться и принять от меня. Большинство из вас не имеют этой общей, в общем плане, еврейскую душу. Понятно? И вот поэтому надо слушать и понимать, где ты находишься и куда ты можешь, как, куда ты можешь подняться, к чему ты можешь прицепиться и к чему ты, к чему ты можешь, от чего ты можешь получить из святости. Также видеть роль еврея в общем аспекте. Сколько она важна для нееврея, который желает святости, желает жить в вечности, желает исправить себя и перестать быть рабом, рабом своих своего желания получить. Умаша говорит, а то, что он говорит, то, что он, Зогар, говорит, тахат кнафея шхина, под крылья шхины, да, то есть гер вводится под крылья шхины, то есть под крылья Малхут, это из-за того, что они не могут получить, они не могут получить иначе, чем только от света Малхут. И только от ее, и только от ее крыльев. То есть от внешней части Малхут. Авалло мигуваш дышкина. Шхина, но не от тела шхины, и тем более не от Зеиранпина самого, как он дальше нам объясняет. Понятно? Не важно, важно, что это так, как оно есть, потому что все силы мироздания важны. Все, что сделал Творец, все, что живет, все, что он создал, все нужно. Но вот такой тикун он сделал так же, что так как он сделал такой вот тикун, чтобы и из народов мира могли подняться к святости. Вомер. В Иги Аилалон Тахот Гадафа Вахуде. И он говорит, что она вводит их под ее крылья и так далее. Вайн лиш оль кимикодам лахен омер улейла тахот гадафаги дешхинта. Машма шаму црихим лагалот хагер тахат кнафея шхина. Векан омер. Ве иги аила лон תחות גדפה גדפה משמה שאשכינת סממה עלה אותם אליה. Вот, и он говорит. И здесь нет места, чтобы здесь нет места вопросу, что до этого он сказал Олеила тахот гадаф и дешкина. И чтобы ввести его под крылья шхины. Машма, что это означает? Что ану црихим лалот, что мы должны поднять гера под крылья шхины. А здесь он говорит, вайги аилалон тахот гадафе, и она шхина вводит их под крылья. Означает, это означает, что шхина сама вводит их. Подним, Малаотам Алега поднимает их к себе. То есть, как бы, противоречие. Войнянгу. Киев Шарликове это нефеша герак баэт зивука дегадлут. Керак аскнафешкина сохахим аль-арата зивука дай. Вальке нану црихим микодым лаалот манле орер азивук дегадлут хасе. Улам шигарата зивук ленишматену, ашер аза шкина поресет кнафега, весохахат аль, весохехет аль, ор азивук, умахниса алега тахат кнафега, запятую убрать надо в 32 строчке, вторую запятую. Эт нефеш агер. Вот слушай внимательнейшим образом. Я еще раз, сколько я говорю сейчас, повторяю, я не всегда так говорю. А если я так повторяю множество раз, значит, здесь очень заложено то, что даст, если ты это постигнешь, что даст тебе величайшую жизненную силу и вместе с ним все, что тебе, все самое лучшее. Войняну, а дело в том, что невозможно приблизить нефеш гера иначе, чем во время зивуга гадлута. Киракас, ибо только тогда крылья шхины покрывают свечение зивуга, как сказано выше. Вальге, валькен, и поэтому ануцрихим, нам не, мы должны, нам необходимо, мы должны, нам необходимо сначала поднять ман, чтобы пробудить зивуг этого гадлута. Мы должны пробудить зивуг этого гадлута и притянуть свечение зивуга к нашей душе. Ашер, а что тогда шхина раскрывает свои крылья и покрывает свет зивуга и вводит к себе, вводит к себе, вводит его себе под, и вводит к себе под ее крылья нефеш гера. В немца шематхила ану малимет нефеш гер алидея маншелану вахарша алашкина микаблато тахат канафега. И получается, что сначала мы поднимаем нефеш гера посредством нашего ман, а затем вахар шеала вахар шеала, и после того, как поднялся а шхина мекаблато, шхина принимает его под ее крылья. Понятно, это то, что мы изучали, пример этому я давал, мы изучали в моей книге «Каббала для полной организации жизни». Помнишь, что мы говорили, что о том, что вот есть, что вот один... Что мы берем, что человек, занимающийся каббалой, например, он может и видит бедного. И, например, и он может, он берет как бы его боль на себя, поднимает ман, делает, приводит к зивугу, вот то, что мы здесь учили, и потом получает этот гер, получает свечение, даже не подозревая того, что кто это сделал. То есть тогда мы служим локомотивом, который тянет вот эти, тянет, скажем, вагон, вот в котором применительно к тому, что мы учим здесь. То есть евреи служат локомотивом. И тянет за собой вагон, что что это гер, он тянет его к месту назначения, то есть к шхине, и тогда вверх поднимает этим самым его, и тогда шхина уже на месте назначения, шхина уже принимает его под свои крылья. Следующая страница. Реш тет вав. Текст самого Зогара от Реш кав тет. Вейтейма дагай нефеш хая деклила баисрей. Лекулаги издаменет адар ваамар лемина точка. Кама ахсадрин ваидрин далегобинда итла легай арец деиги хая тахот гадафа. Абсолютное внимание, еще раз повторяю, на все протяжении всего этого урока быть. Здесь еще раз, потому что иногда я говорю так, а иногда я не говорю так. Когда я не говорю так, это значит, что мы проходим Зогар, где Зогар дает нам ахураим, как бы, заднюю сторону. Тоже важно. Получаем, так сказать, черный свет. Тоже важно. А с другой стороны получаем, так сказать, ахураим. А в другой раз он говорит, дает нам с позиции по ним. И тогда раскрытие есть. И вот это, когда есть вот это раскрытие, как вот в этом уроке, вот тогда я тебе очень важно в этот момент все отдать, все, как сказать, почему я говорю все отдать, потому что тогда мы находимся, как бы получаем от передней стороны, от килим де ашпа, от отдачи. И поэтому и надо самому полностью отдаться, дать полнейшую концентрацию. Концентрацию дать, а что значит дать концентрацию? Ничего не оставить для себя. То есть в этот момент никаких мыслей, никаких желаний, никаких других действий не должно быть. И тогда ты в состоянии отдачи. Чтобы тогда ты имеешь совпадение по свойствам с тем, что ты изучаешь, и тогда ты получаешь все изобилие, что есть в этом уроке. И оно уже от тебя никогда не уйдет. Асулам, правая колонка, от решка в тет. Ваитейма, дегай, вихуле двоеточие. Ваим томар, шенефеш хая зога клула бы Исраэль. И ноэдет лехоль. Хазар, идем дальше, хазар ваамар. Лемина. Дегай, ну. Лаисраэль велоли герим. Четвертая строчка. Второе слово. Вместо вав должно быть юде. А если ты спросишь, что нефеш, что это нефеш хая, которая включается в Израиль, когда он поднимает эту нефеш, этого гера, что она уготовлена для всех. Ну, неважно, кто это. Ты можешь так спросить. Она уготовлена всем, для всех. Тогда вот Зогар-то, и вот Зогар, поэтому Зогар снова говорит, возвращается и говорит. Лемина. По сорту. Каждому по его сорту. То есть, для Израиля, а не для Герим. Не для Герим. То есть, вот это нефеш хая, он сказал, дальше идем. Кама, и вот он дальше Зогар говорит, объясняет это. Кама миздронот в хадарим зелиф нимисе еш лала арец хасо шигиат никрет хая тахат кнафеха. Вот он объясняет, Зогар говорит, сколько, то есть, как много есть как как сказать, террас и... Сейчас, одну секундочку. Да, как много есть террас и внутренних комнат. Одна внутри другой. Которые есть в этой земле, что это называется Хая, под ее крыльями. То есть есть разные уровни, множество разных уровней у этой Хаи под ее крыльями. Это пока Зогар, сейчас он нам объяснит. Пируш, пояснение. Нидбаэрша и Евшарлалот эт нефешагер элабаэт шаану малим гар ман лезивук де гадлут ваану мамшехим ле лацмейну гарат нешама мегазивук азе ашер азно гегет присад кнафея шхина ашешам мит ала нефешагер умекабер гам гу миор азивук канай. Идбаер объясняется, что невозможно поднять нефеш гера иначе, чем во время, когда мы поднимаем ман к зивугу гадлута, и мы притягиваем к себе, сначала к себе, свечение нешамы от этого зивуга, ашера, что тогда... Имеет место присад кнафей ашхина, раскрытие крыльев шхины, что там, мит алане, что туда поднимается нефеш гера. У Мекабели получает также и он от света зивуга, как сказано выше. Валазе омер. Вейтрима, дегай нефеш хая, декалила бы Исраил. Лекулахи издаменит. Шема томар шегам га гер. Мекабель биото га ора зивук де нефеш хая. Ше Исраэль им шиху легарат нишматам. Адар ва амар лемина. Ша гери мекаблин мегарата зивуга. А ша ях лемин шелахем. Дайну рак мифхината хитсониют шеля зивуга. Веломи пнимиют. А шаях рак лисры. Слушай внимательно. И это, что он, Зогар, говорит. А если ты спросишь, что это нефеш хая, которая включается в Израиль, хулай, что она для всех уготовлена там, что она для всех уготовлена, ну, там, шама, там, что для всех уготовлено. После второго слова, 14 строчка, делаем, так сказать, такую паузу такую. Шема томар, что, может быть, ты спросишь, он объясняет нам, что также и гер получает от того света зивуга нефешахая, что Исраэль, из которой Исраэль притягивают свечение их нешамы. И вот тогда вот, и поэтому Зогар, он снова возвращается и говорит, лемина по виду, по сорту, что герим получают от свечения зивуга, который относится к их сорту, к их виду. То есть, рак мифхина, то есть, только от, из аспекта внешней, внешней части зивуга, а не от внутренней, которая относится только к Израилю. Понятно, что это в общем аспекте, конечно, он говорит, потому что мы знаем, что в каждом человеке есть Израиль и народы мира, но надо Израиль в себе раскрыть, и надо к нему подняться, надо стать части, вот то, что вот это мы изучаем, поэтому подняться к Израилю, и тогда, конечно, поднимаешься к Израилю через свой Израиль. И это мы знаем об этом, много у нас подтверждений, это есть даже в литературе, которую считают христианской литературой. Помнишь, Павел говорил о том, чтобы обращался с предупреждением к неевреям, да, которые стали христианами, он предупреждал их, что смотрите, вы будьте очень осторожны, чтобы вы не грешили, ибо вы дикие черенки, и вас привили к древу, на котором черенки самого Израиля, они принадлежат самому древу, древу жизни. А вы дикие черенки, но и поэтому, если вы соблюдаете, если вы притягиваете себя, вытягиваете себя из ваших нечистых, из нечистых сил, притягиваете себя к святости, то вы можете быть привиты к этому древу. А если нет, а если даже вы привиты, и если вы нарушаете законы мироздания, то вас быстро оторвут от этого, отдерут от этого древа святости, и не будете ему принадлежать, а пойдете опять, вернитесь в ваше дикое состояние, то есть внутреннее дикое состояние язычников, полуязычников. Есть разные язычники, есть которые и в настоящее время есть очень много народов, которые, с одной стороны, они вроде христиане, но у них соблюдается и соблюдают еще свои языческие элементы у них есть в их восприятии. Понятно, что это и сам говорил Павел. А не только это. Вспомни, пожалуйста, я просто пример даю своими словами, причем просто парафразирую. Не даю, сам не говорю точно, но так примерно это по смыслу, так это и есть. А вспомни, пожалуйста, как та женщина, та самаритянка, когда она попросила Иешуа, чтобы он помог ей, ее дочери, там, чтобы он там вылечил, чтобы он умирает, или что, чтобы он вылечил. А он сказал, не дают, я пришел для народа Израиля. Правильно? То есть по совпадению свойств. И не дают со стола господ не дают псам то, что полагается для господ, не дают для хозяев, не дают псам. И она ему что ответила? Но и псы, собаки, но и псы едят от крошек со стола их господ. Он очень поразился, увидел ее веру. И он ей помог, и вот тогда ей это помогло. То есть она этим самым поднялась через него, через Иешуа, она поднялась тогда и к святости, и у нее произошло, так сказать, чудо того, то, что все, дочь ее выздоровела. Выгиней кварья дата, шаг гедафин, Гемпхината вак миэт катнут. А мы шамшим гамба это зивук де гадлут лехасот аль ора зивук. Потрясающе, он опять нам это разъясняет. То, что мы уже говорили, но очень доходчиво. Вегина, и вот, ты уже знаешь, что крылья, они аспект вак во время катнута, со времени катнута, которые используются также во время зивуга гадлута для покрытия света зивуга. Увавак еш хагат неги. Вахагат некраим идрин. Шапирушо хадарим. Лашевет багем. А вак есть хагат неги. Шесть сферот. А и вот хагат называется идрин. То есть внутренние комнаты. Внутренние отсеки. Внутренние комнаты. Что это означает? Комнаты для сидения там. То есть там сидят, там живут. Ванеги некраим эхсадрин. Шем рак бет шаарух ниса эляхадарим. Обагем ацмам эйниньян лашевет шам. Ки эйнам шамшим эла книса. Выйцея билват. Аспианыги называются ахсадрин. Ахсадрин — это что такое, вот, что какая-то пристройка к дому, чтобы там просто как бы терраса, скажем. Что там можно сидеть и, например, если дождь, то можно там прятаться под навес такой перед... Вот это вот терраса, скажем. Что там, что они только, что эти террасы, они только... как бы врата строения, врата как бы и вход к комнатам, то есть к внутренним комнатам. Понятно, вот это и есть неги. О убахем ацмам, а в них самих нет аспекта, чтобы там сидеть, пребывать. Кейнам мышамшим, ибо они используются только как вход и выход. Для входа и выхода. Ватамгу кейкара хагадгу тиферет. Кав эмцаи шелагэм шигу кли гамур убет кибулеора хасадим. Ватамгу, а смысл этого в том, что суть хагад – это тиферет. Что это... Тиферет, что это их средняя линия. Средняя линия между Хесед и Гвура. Что это кли, полные кли и резервуар получения для света Хасадим. Вейкарны ги гуесоды кавэм цаи шэйбо бэйт кибулэ ацмо вэло клум вейном ишамэшэла орха левая колонка лэмэва Лиме Авра Бей Вехенглагалот Орхозер Кенода. Вот очень внимательно изучаешь тогда, смотри, тоже свойства сферот, что ты здесь учишь. Видишь, что мы учим Атиферет. Теперь он говорит, а суть Неги – это Есода, средняя линия, что нет в нем резервуара получения для себя, а только... Велоклум, совершенно нет в нем кли резервуара получения. То есть он сам получает, не получает что-то для себя. И он используется только как путь для передачи, для прохождения. Путь для прохождения этого получения. Не для него, а для, через него он перешеек, скажем, как перешеек. И также для того, чтобы поднять орхозер, то есть мантл идет оттуда тоже. Канода, как известно. Вайлькен некраима наги башем эхсадрин леват. И поэтому неги называются именем, только именем ахсадрин, то есть террасы. Ваумер. Камах садрин в идрин в хулетахот гадафеа кицриха להכניס תחות גדפיה של הגרים מאלף אומות, מאין אומות, извиняюсь. ועל כן מוכנים להם כמה ידרין בחגת דגדפין. יש ויש ошибка. גדפין. Второе слово в шестой строчке тоже будет вторая, третья строчка, третья буква не реш, а далет. Векама аксадейн бадегиды гадафин. Веомер, и он говорит, как много, как, сколько есть, то есть много, как много, какое множество есть. Аксадрин террас и внутренних комнат и так далее. Под ее крыльями. Почему это так? Потому что ей необходимо кицриха, ибо она должна ввести под ее крылья герим из 70 народов мира. Валькены поэтому муханим, поэтому называются, поэтому, не, и поэтому муханим лагем, и поэтому уготовлены, приготовлены для них. Смотри внимательно, приготовлены для них множество внутренних комнат, в хагат крыльев, в хагате крыльев, и множество ахсадрин, множество террас в неги крыльев. Шепхидат навшин, шепхинат навшин мекаблим, мяхсадрин обхинат рухин ми идрин. Что аспект нефеш, множественное число навшин, что аспект нефеш они получают от из террас, а аспект рухин, руха, руах они получают от идрин. Мы поднимаемся в текст Зогара, самого Зогара от Реш Ламет. Гадафа Ямина, Итла Трин Ахсадрин, Омигай Гадафа Ит Паршад Литрин Умин, Ахаранин Дейдон Кривин Бейхуда Лисре, Лалалон, Лего, следующая страница, Ахсадрин, Эйлин, точка. Ветахот Гадафы Смола, Ит трин ахсадрин ахаранин, омит парша ле трин умин ахаранин дейнон амон умоав. Окелегон икарон нефеш хая. Возвращаемся на страницу Рештет. Вав Гасулам, левая колонка. Ссылка буквы Реш Ламет. Гадафа Ямина Ит Вехуле, давай точи. А канав гайменит, шеля малхуд, яшлаш ней мездронот, шехем митхальким, миканав со лиштею мота харот, а кровот ли Исраэль биихуд. Лахнисам летох эйло гамиздронот. А канав гаймит, правое крыло малхут, есть в ней две террасы, что они разделяются в этом крыле на два других народа. В общем плане разговор. То есть оттуда туда они притягиваются, герим из этих народов, этих двух народов. Хакрувот, которые эти народы, два народа, которые близки Израилю в единении, то есть по единству, по единению, по свойству. Улахнисам, чтобы их ввести внутрь этих террас, в этахат канафа смолит, еш шней мездронот ахерим, ше митхальким лиштею мот ахарот шеем амону амуав, векулам некраим нефешкай. А под левым крылом малхут Есть две другие террасы, которые подразделяются на два других народа, то есть два других герим из двух других народов, они туда, там им место их. Что это народы Амон у Муав, то есть аммонитяне и муавитяне. И все они называются Нефеш Хая. Пируш пояснение. Ине микодам лахен омер шиеш кама ахсадрин. Векан омер рак бет беямина у бет басмола. Айнян гу. Кикан медабер рак аль. А клолим леват шиеш трин ахсадрин беямин клолим. Левхинат авга умот ашияхот. Леямин вехен еш бет ахсадрин. Кололим бессмольный умот, а шеяхот лисры. О, потрясающе. Здесь он объясняет нам, что это в общем аспекте, конечно же. Когда говорится о народах мира, вот это в общем аспекте, это так. Гиней. Так, и вот, так вот, прежде, до этого он говорит, что есть множество террас. А здесь он говорит, что есть только две. Справа и две слева. А дело в том, что здесь он говорит только, внимательно, слушай, только о общем аспекте, что есть две террасы общие справа для аспекта народов, которые относятся к правой стороне, а также есть две террасы, общие террасы слева для народов, относящихся к левой стороне. Веомеша еш бету мод меситра де ямина кололот лехолео мод ше меситра де ямин шеген медьяхасот лебет ахсадрин аколлим Шибагадафа Ямина Вело Пиреш Азогар Миен. И он говорит, что есть два народа, Меситра Ямина с правой общей стороны для всех народов, которые с правой стороны, что они относятся к двум общим террасам, что в правом крыле. Зогар не объясняет, кто они. Вехен еш бет умот меситра де смола, клолот лехоля умот ше меситра де смола, шен амон умуав. Вехен митяхасот лебет ахсадрин акололим ше багедафа смола. И также есть два народа с левой общей стороны для всех, они для всех народов, что с левой стороны, что относится к левой стороне по своим природе своей, что это народы аммонитяне и муавитяне, и они относятся к двум общим террасам, что в левом крыле. Следующая страница, правая колонка, страница Решетет Зайн, правая колонка. Везе шомер, уклал он и корон нефешкая. Коль нефашот гагерим хабаот миколя умот, никраот башем нефешкая. Это что он говорит, и он... Герим, которые приходят от всех народов, называются именем Нефеш Хая. Взе мишум шейнам ехолим лекабель рак мисивук де гадлут де зон, ша аз газон гем бамаком абу има алайн, ва аз некрета малхут Нефеш Хая митаам гейот ба миор абу има шегу ор хая. И это из-за того, что они не могут получить иначе, чем от Зивуга Гадлута Зон Заиранпина и Нуквы, что тогда Зон, они на месте, находятся на месте высших Абов и Има, и тогда называется Малхут Нефешхая. Метам по причине, потом из-за того, по причине того, что Гьотба, потому что в ней Гьотба Мьор, поэтому, потому что в ней есть от света Абвиимы, что это свет Хая. Выкиванши Нефашота Герим Мекаблот Мехакадафин Денефеш Хая Некроот Гамгем Нехем Нефеш Хая. Видишь как? И так как Нефеш, то есть Нефашот, множественное число от Нефеш, то есть души уровня Нефеш, то есть Нефашот Герим, получают от крыльев, от крыльев Нефеша Хая, то и они называются, эти герим, называются также Нефеш Хая. Понятно? То есть по свойствам, если они от этого получают, они так и называются. Понятно, что такое это? Так же самое и когда мы изучаем Каббалу, и мы получаем это от мира Ацилут, а там Ашем Акадош Баруху, там святой благословен он, который называется Цадик, праведный. Нет, называется Хахам, извиняюсь, да, тоже, да, но называется Хахам, мудрый, мудрый. Почему? Потому что в мире Ацилут свет Хохма. И вот тот, кто получает от мира Ацилут изучением сокрытой Торы, он также называется Хахам. Только он называется Хахам, мудрец. Понятно? Почему? Потому что он получает от Хахама. Поэтому он называется не Хахам, извиняюсь. Тот, кто получает, изучает Каббалу, называется не Хахам, называется Талмид Хахам, ученик Хахама, ученик мудреца. Понятно? Нет мудрецов на земле. Какие мудрецы? Все желание получить. Какой может быть мудрец в этом мире? Только примитивная голова может думать, полагать и надеяться, и смотреть вовне, и думать, что есть мудрец, мудрецы в мире. Все, что мы получаем, получаем только от мудреца, от Творца, который Хахам. И тот, кто получает от него, называется Талмид Хахам, ученик Хахама. То есть в этом же плане и похоже это и то, что он здесь нам говорит. То есть по соответствию свойств. Мы поднимаемся в текст самого Зогара от Реш Ламет Алеф. Вакамаидин сатимин ахаранин. Вагейхарин ахаранин бахоль гадафа вагадаф. Точка. Аваль лемина. Точка. Вакульгу аалин тахот гадафа вагадышхинта вагоятир. Асулам, правая колонка. Ссылка буква Реш Ламет Алеф. Векама идрин сатимин вехулей двоеточие. Векама хадарим стумим ахерим. Вагейхалот ахерим бахоль канав ваканав. И сколько много внутренних комнат, сокрытых других. И залов других в каждом крыле. Умеем йоц им рухот лит халек лихоль эйлу агерим, амикаерим, веникраим нефеш хая. И из них выходит рух, то есть рухот, множественное число. Лит халек, чтобы выделить всем этим герим, которые становятся герим, которые приходят, чтобы стать герим. И называется это Нефеш Хая. Аваль лемина, но это все по свойству. То есть не по свойству, по виду, по сорту. Все это в соответствии в каждом каждого народа есть какой-то свой отсек, специальный отсек и так далее в самой в крыльях, и лучше сказать, под крыльями шхины. Вукалам них насим тахат кнафея шхина, и все они вводятся под крылья шхины, и не дальше. Понятно? Ну, ничего плохого быть под крыльями шхины. Главное, чтобы держаться за нее, и тогда не упадешь. Пируш. Киколька дафа калюль мивак шехем хагат неги. Они краим, идрин вы ахсадрин. А шерлахоль ума в ума, извиняюсь, это же это иврит. А шерлахоль ума в ума. Хедер мюхад бахагат вы ахсанта мюхадет банеги. Шеми ахсадрин, в ахсадрин. Увы Ахсадра миюхедет бенеги, что ми Ахсадрин микабелет коль ахат бхинат нефеш, у ми Идрин микабелет коль ахат бхинат рух. Ки пояснение. Ки коль гадафа калюль бивак, что ибо каждое крыло состоит из шести. И шести концов, что они хагат неги, которые называются идрин, соответственно, идрин в ахсадрин, я внутренние комнаты и террасы. А шерлахоль и ума, что для каждого, причем для каждого народа, есть отдельная специальная внутренняя комната в хагат. В Ахсадра и отдельная специальная терраса в Неги, что из террас получает каждый из них аспект Нефеша, а из внутренних комнат получает каждый из них аспект Руаха. Умашомер, Идрин Сатимин, Гу, Мишум Шагахагат, Дивак, гем пхинат хасадим мехусим, шем сетимин мегарат хохма кануда, валькен механе, отам башем сетимин. Умаша омера, то, что он говорит, идрин сетимин, комнаты внутренние, комнаты сокрытые, это из-за того, что хагат вака, шести концов, они аспект сокрытых хасадим. Я выше над хазе, сокрытые хасадим. Что они сокрытые от света хохма, как известно. И поэтому называет их Зогар именем Сатимин, сокрытые. Поднимаемся в текст Зогара от Реш Ламет Бет. Аваль нишмата де Исраэль навка миго гуфа де гагу илана. Умитаман пархи нишматин лего гай карец. Го маги лего, мага лего лего вераза ки тигьюотем карец хафец. Валь да Исраэль бен якир де гему ми меа Але-алеа, вейкарон амусим миней бетен. Следующая страница. Вело мигадафин левар, точка, вету, гьюрин летлон хулька мейлана бейлана илааг, коль шекен багуфа диле, точка. Аваль хулька дилегон бегадафин игу вело ятир. Вегиюра тахот гадафы шхинта велоятир. Гиары Ацедек, Инон Детаман Шаран, Вид Ахдан Вело Лаго Камаде Итмар. Убекинках, то цегарец нефеш хай лимина. Улеман Бегейма Веремес Вехаято Арец Лемина. Кульгу Шаавин нефеш мяги хая. Авальколь хад лимина. Кедака хазе ле ла. Возвращаемся на нашу, на предыдущую страницу, Решет Зайн. Гасулам, правая колонка, ссылка буква Реш Ламед Бет. Аваль нишмата де Исраэль вихуле, двоеточие. Аваль нишама де шель Исраэль, йоцаат митох гуфо шель ото гайлан, шигу азиран пин. Умешам нимшах нишамот афот ле тох эрец азо, шия малху. Шитох меай лифней, лифней в лифним. Абсолютно слушаем внимательно, что он говорит. Но душа Израиля, опять же он говорит в общем аспекте, конечно, но душа Израиля выходит, появляется из самого тела этого древа, что это Зеиранпин. Понятно? То есть из самого древа, что это Зеиранпин, или это, что это древо жизни Зеиранпин. Вот из него выходит душа Израиля. Понятно? В то время, когда душа Гера, то того, то есть из народов мира, который поднимается к святости, он принимает, он берет, берет, выходит, душа его выходит из Малхут, не из Иерапина, а из Малхут, но не только из Малхут, а из ее, не из тела самой Малхут, а из, из под ее крыльев. То есть из ее внешней части шхины. То есть. Умешам, и оттуда, то есть от тела того, того древа, то есть от Зеиранпина, души летят к той земле, что это Малхут, в ее внутреннюю-внутренней частей. Внутреннюю-внутреннюю. То есть часть ее там, где внутренняя от всех внутренних. Самую внутреннюю ее часть. Васотгу. Китигиотем эрец хафец. Суть этого в том, что как, есть такой стих, что сказано, что чтобы вы были землей желанной. Левая колонка. Валькен Исраэльгу бен Якир шеме гамо элав венекраим гамусим миней бетен вело амбина кнафаим шеген лахуц бегув. И поэтому Исраэль, что он, Исраэль, он, Израиль, он дорогой сын и внутренний, то есть они его внутренние, дословно, они его живот его, то есть его внутренняя часть. В Некраиме они называются, другое есть место в Святом Писании, они называются Гамусим Миней Бетен, и они называются сделанные из его живота, то есть вышли из самого его живота. Веломин Акнафаем, а не из крыльев, что это вне тела. Веода Агерим Эйлахем Хелек Бейлан Гайльон Шеузе Иранпин Векольшекен Бегувшило Аваль Хелкам Гу Микнафаем Шеле Малхуд Вело Ютер. Внимательно слушай. И более того, Герим, нет у них доли в древе, в высшем древе, что это Зейранпин, то есть в древе жизни. Как мы говорили уже, да? И как и Павел говорил, апостол Павел. Я просто даю как пример. Для меня это не авторитет, конечно, но я просто говорю, что говорит. Вехольшек, и они тем более нет у них доли в его теле, в теле Зейранпин. А их доля, она в крыльях Малхут. И не более, и не выше. Вагер гу тахат кнафея шхина. И гер он под крыльями шхины, и не более. Герея цедек гем отам ашурим умитахазим шам влоби пним камур. Герей цедек, то есть праведные цедики, то есть настоящие герей цедек, значит, праведные герим, то есть душой и телом, которые стали герим. Герим они, герим, которые праведные, герим они и те. Почему он говорит герим цедек? Почему он добавил такой праведный герим? Потому что есть герей цедек, вот это праведный гер, который человек, который из народов мира, который сам пришел к этому, то есть пришел в осознание, к осознанию и того, что он желает оторваться от нечистых сил и подняться к святости. А есть еще гер-тошав. Есть еще гер, который проживающий гер. То есть гер, который живет с евреями. Слушай внимательно, что я говорю. Потому что там и в Израиле до сих пор сейчас это тоже самое не делают. Есть гер, который тошав, гер, который поселенец, который сидит, живет с евреями, и ему удобно так, что он там, он становится тоже евреем, он соблюдает начинает, ну, потому что он живет с ними. Понятно? Он не пришел к этому так, что он и по духу стал гером, а он живет с ними, он делает все, соблюдает, как они. Поэтому он здесь дает это понятие герей цедек, праведные герим. Праведные герей цедек это те, которые там покоятся и держатся там. То есть держатся там за эти под крыльями шхины. Оно не внутри, как сказано. Омишум зе катув то це гарес нефеш хая лемина, и поэтому написано: да выведет, да пусть выведет земля нефеш хая по сорту, по ее сорту. Улыми, и для кого это? Байма варемес вехаято арес лемина, это сказано. Байма, то есть скот, скажем, или, ну, то есть крупные млекопитающие, Ремес и ползающие, Вахаюто Арец и дикие звери земли, по их сорту, по его сорту, то есть по сорту, по виду. Каждый имеет свой вид. Хакольша вим нефеш миота хая, а вальколя хадле мино караудо. Каждый, все они черпают нефеш из той хай, но каждый по своему виду, то есть которому он принадлежит, как полагается ему. Пируш. Азаир отбинный край лана, дагайну, эцахаим. Ванукваль край эрецахаим, дагайну, эрецахаим, дагайну, баэта гадлут, базман шахем, мальбишим. Мальбишин. Лабов има, алайен шахем, мохин, ды, хая. Пояснение. Азаир отбинный называется древо, то есть древо жизни. А нуква называется земля жизни. То есть во время гадлута, во время, когда они одеваются на высшие абовы има. Что это мохин хай. Вомер нишмата де Исраэль навка миго гуфа де гагу илана хайну. Мифхинат пнимиют азаир анпин. Умитаман пархи нишматин лего гай арец го магил го лего. Шалидей зиву гагу, гагу, дегагу илана, шигу зиран пин, баарец, баарец ахаим, шиги гануква. А зиран пин машпия нишамот Исраэль нуква эль пнимиют, пнимиюта. Умимена мекаблими Исраэль нишама шалахем. Вло кнафаем шейнам мекаблим рак мигануква левада, верак Мяхитсонию членуква, мягагадафин шла, вело мин лего-лего. Шапирушо пними, апнимит. Веомер, и он говорит, что душа, он говорит, душа Израиля, он Зогар говорит, душа Израиля выходит, появляется из мего гуфа, из, изнутри тела этого древа, то есть из аспекта внутренней части Зейранпин. Умитаван, и оттуда пархи нишматин вылетают души лего гай арец вовнутрь этой земли го мэагэ лего, в самую внутреннюю ее часть шалидея зивуг, что благодаря зивугу этого древа, что это Зейранпин, с землей жизни, что это нуква. Зейран Пин дает души Израиля нукве, ее самой внутренней части. И оттуда получает Израиль их души, да, когда они одеваются в тела. Вело кнафайм, но не крылья. Шейна, мы говорим, что они не получают, что они получают только от, но не крылья, которые шейна, мы говорим, что они получают только от нуквы. То есть кто крылья, кто получает это от крыльев, тот получает только это только от нуквы. Да? Под нуквой есть шина, у нее есть вот эти крылья. Враг мягкий цонит, и только. Извиняюсь, 22-я строчка после запятой. Велок герим, я проскочил одну строчку. Велок герим, и но не как герим, шейнам и каврим, которые получают только от нуквы, и только от внешней части нуквы, мегагадафин шла от ее крыльев. А не из внутренней, из самой внутренней части, что это означает лего-лего, что это означает самой внутренней части, внутренняя от внутренней. Вайнянгу, киануква ешла гимель парцуфин, объясняет нам сейчас. Мелубашин зе бетох зе аникраим ибур еников мохин, ше парцуфа мохин, мелубаш тох парцуфа еникова, парцуфа еника, мелубаш бетох парцуф, а ибур, следующая страница, Выдай-ка, правая колонка, выдай-ка лиис, ше Исраэль мекабли мимену, ми пни, ми дипни, ми шеляну, квадыгайну, ми парцов амохи. Возвращаемся. Нашу страницу решетает Тедзайн. Левая колонка, вайнян, и дело в том, вайнянгу, и дело в том, что нуква, есть в ней три парцуфа, одевающие один другой, которые называются, соответственно, Ибур, Еника и Мохин. Что парцуф Мохин одевается вовнутрь парцуфа Еники, а парцуф Еника одевается вовнутрь парцуфа Ибура. Следующая страница, правая колонка. Только именно Израиль получают от внутренней части нуквы, то есть парцуф от парцуфа Мохин. Вы знаете, что мы? Бен-Якир, вехуле. Валькен и краим Исраэль, Бен-Якир, шегему, майло, вникраим, амусим, миней бетен. Вело, мягакнафаем, шегена хитсониют шела. Пируш. А не едину ква мехоним, башем, бетен. Мипад шешам, маком, га ибур, га гидуль, шельны шамот Исраэлям нам эйна мидубар бифинат Нигишель бета парцуфима кицунима некраим ибур вьеника. Шемпхинат гадафин. Вело эла амидубаргу бенегишель парцуфа мохи. Шемпхинат бней маил маил везесот шикат гакатув. Абен якирли Ефраим им елет ашоушим. Ки мидей деварайбо. Захор аскарану от алькен гагему маейло вегумер. Шамитох ше нешамот Исраэль ген мифнимиют амалхуд, а некрет бней маим, алькен омер гему маейло, валькен кореотан акатув, амусим миней бетен. И это, что он Зоар говорит, Бен Якир, стих такой, сын, дорогой сын, и так далее. Валькен, и поэтому называется Израиль, сын дорогой, Шагему Май, что они внутренность его, Творца. Венекраим Гамусим, и они называются сделанные из живота, из внутренности, то есть из живота. Вело мигакнафаем, а не откры из крыльев, что они ее внешняя часть. Пояснение. Неги и нуквы называются именем Бетен, живот. Митам по причине шаэм маком айибо, что они место Ибора. И вагидуль, и увеличение, и роста душ, то есть и роста, место, где там растет внутри живота, растет место роста душ Израиля. Амнам эйна бедубар, но не говорится, но дело, разговор не идет о в аспекте неги двух парцуфим, двух внешних парцуфим, которые называются ибур и еника, что они, которые они, что они и аспект гадафин, крыльев. А разговор идет о неги парцуфа мохин. Там это место, где Израиля, что они аспект пней сыновья внутренние, то есть что касается, то есть Израиля, место на Израиле там. Везесот акатув, это суть стиха. Примерно так я немножко переведу. Габен Якирли, сын дорогой, дорогой мне Ефраим. Им, если дитя шашуим, дитя развлечения, ки медей давар, ибо мои слова в нем, Захор и Захарейну, я помню, точно помню, хорошо помню еще. Алькен, поэтому я помню хорошо, запомнил его. И поэтому они, его внутренняя часть, это из Ермияу. Шамитохше нешамот Исраэль ген мипнимиют амалхут, что так как души Израиля, они из внутренней части Малхут, который называется Бней Моим, сыновья ее утробы. Вот и хорошее слово. Сыновья утробы. Тоже в строчке 11 можешь в конце это заменить. Это. Сыновья утробы. Алькен, поэтому Омер, поэтому он говорит, Гэму Маейло, они его утроба. Валькен Кореота Лакатув, и поэтому стих называет их Гамусим Миней Бетен, сделанные из живота. А Бетен – это живот. Шаколь Эйло Гэм Пхинат, что все эти, они аспект Неги Парцуфа Мохин. Понятно? То есть не Еника, Ибура и Еника. Вломи Гадахин Леват, а не только от из крыльев Вломи негиды бет анно не, а из неги двух внешних парцуфиев, парцуфим, что они аспект крыльев. Левая колонка. Везешомер вету гиурин лет, лет вегомер и так далее. Здесь бы можно было хорошо поставить здесь первые строчки с левой колонки. После вехулы двоеточие, как обычно у него принято, а не запятую. Да? То есть перед вторым словом от конца не запятую, а двоеточие. Правильный, так он часто делает, говорит. В од ки гагерим эйлаэб хелек баилана ильон у миколь шекен багувшило. И более того, и кроме того, что у герим нет у них доли в высшем древе Зейранпине, а тем более в его теле. Эла хелкам гу рак бы кнафаем велоютер, вагайно рак митахат кнафея шхина велоютер, велахен некраим гу герея цедек, ки ашхина некре цедек ведахат кнафега гем шохним, уба гем митяхадим вайла гем хелек миле мала ми гашхина. Но доля в Эла Хелькам, но что их доля, то есть доля Герим, она только от крыльев, только в крыльях, но и не более. Вайну, то есть только из-под крыльев шхины и не более. И поэтому они называются Герей Цедек. Еще другое объяснение у него. Герей Цедек. Ибо шхина называется Цедек, а не Герей Цедек. Ветахат кнафега гем шохним. И под ее крыльями они проживают, как бы шохним, как бы соседствуют с ним, живут. Уба гем митяхадим. И в ней они объединяются. С ней они объединяются. И нет у них доли в более высоком, в том, что выше шхины. Везешомер, оламан бхайма варемес вихайото арец вихоле. Двоеточие. Ки ми шееш ло нефеш мифидат бхайма варемес вихайото арец мекабель ота рак мин нефеш вихады Дегаги хая, шихига малхут, базивук, дегадлу, паним и паним, им заиранпин, вы им коль зе, коль, вы им коль зе, коль хад лемина, кеда кахазеле, дайну, рак мифинат, де гада, хагадафин, веломи пнимиют шель, гарата зивук, агадоль газе. Сразу после двоеточия, он переводит здесь тоже. Ки коль ми каждый шееш ло, каждый, у кого есть нефеш из аспекта бхайма, крупного млекопитающего, варемес и пресмыкающего, и зверя земного. Что это значит? Каждый, у кого есть такая вот, имеется в виду, из народов мира. Мекабель та получает ее, эту нефеш, он получает ее от, только он получает ее только от нефеш той, этой хай, что это малхут в зивуге гадлута, по ним бы по ним, лицо к лицу с заиранпином. То есть только в таком случае можно получить нефеш, хая. Вы им коль зе, и тем не менее, коль хадли мина. И тем не менее, каждый по своему сорту. Понимаешь? Не все одинаковое. А у каждого есть свой по своему сорту. Каждого по своему виду. Когда кахазаны, как полагается ему. То есть, только из аспекта гадафин, только из аспекта крыльев, а не из внутренней части свечения этого большого великого зивуга.